«Мы обязательно что-нибудь придумаем, Рон», — она порывисто обняла его. «Вместе мы победим любые трудности. Смотри, как нас много». Глава 17. Едва закрыв за собой дверь дома, Лаванда прислонилась к ней спиной, закрыла глаза и длинно выдохнула. Тишина. Это хорошо, ей не хотелось сейчас ни с кем разговаривать и никого видеть, даже родителей. Кажется, те что-то вчера говорили насчет того, что приглашены в гости. Она не думала, что встреча с Роном и Джин не всколыхнет столько воспоминаний, а главное, что ей снова станет так больно. Нет, дело было не в Роне, детская влюбленность прошла давным-давно, наверное, со всеми такое бывало. Но кого из однокурсников она бы не встретила, для нее это всегда будет болезненным свиданием с прошлым, с той Лавандой Браун, которой она была когда-то. Та Лаванда носила яркие цвета и обожала делать себе красивые прически, гордясь своим миловидным личиком и светлыми волосами. Во всей школе светлее были только у Малфоя и Лавгуд. Интересно, где-то они сейчас. Вроде в пророке писали, что Малфой работает с воскресшим Снейпом, а Лавгуд где-то в министерстве. Конечно, их же не кусал Сивый, а ее волосы теперь годятся только на то, чтобы прикрывать шрамы на лице, то есть все лицо. Та, прошлая Лаванда, училась довольно старательно и имела все шансы неплохо устроиться в жизни. Она любила детей, особенно маленьких, и мечтала работать с ними, и не случайно, пример был у нее перед глазами. В доме напротив жила миссис Адамс, которой каждое утро работающие волшебницы приносили своих малышей, соседка с помощницей брали до 10 человек. Лаванде всегда нравилось наблюдать, как дети играют во дворе, качаются на качелях или спокойно сидят на скамейке, слушая сказку или очередную историю. Лаванда знала, что из нее тоже вышла бы хорошая воспитательница и для маленьких, и для тех, кто постарше, кого уже нужно готовить к Хогвартсу. Она бы смогла. Родители ее в этом поддерживали. После экзаменов в школе Лаванда планировала поступить на летние педагогические курсы, и миссис Адамс была не против взять ее второй помощницей. А через несколько лет можно было бы попробовать открыть свою собственную группу. Тем более, что от бабушки ей достался дом, в котором после ремонта можно было бы принимать детей, места там вполне достаточно. Можно было бы, если бы тот дом не пришлось продать, чтобы оплатить сложнейшее лечение. А те самые дети теперь, увы, за компанию с родителями, шарахались, едва взглянув ей в лицо. Да она сама от себя уже давно шарахалась, так и не привыкла. В доме почти не осталось зеркал, мама убрала, спасибо ей. Им пришлось продать и свой дом, они теперь жили в скромной квартире, слишком много было трат. Зелья, заклинания, натирания и аппликации, новые мази, настойки, да еще запрет использовать косметические чары. Иначе рубцы затвердеют и начнут причинять боль. Конечно, она получила пособие от министерства, как и другие пострадавшие, но оно быстро ушло на погашение больничных счетов. А сейчас Лаванда каждый месяц получала пенсию, но ее размер был таков, что одна, без родителей, она бы не прожила, не справилась. Платить надо было за все, даже за самые простые дешевые темные мантии, которые максимально скрывали ее тело. А родителям-то за что все это? Для нормальной жизни ей нужна была работа, но она уже отчаялась ее найти. В министерстве отговаривались, что нет вакансии и что ей лучше не напрягаться и заботиться о своем здоровье. А какая могла быть забота, если заботиться ни на что? В августе, когда Лорену, младшую сестричку, отправляли в Хогвартс, покупка одежды для школы и учебников окончательно истощила родительский кошелек. Лаванда тогда несколько ночей проплакала, но сама отказалась от экспериментального лечения, что предложили ей в Мунго. Родителям она о нем даже не сказала. Налив себе чай, она вернулась в спальню и, открыв ящик стола, вытащила альбом со школьными колдографиями, куда уже несколько лет не заглядывала. Зачем? Лучше навсегда забыть ту Лаванду Браун и ее мечты. Тогда, расставшись с Роном Уизли, та Лаванда решила, что обязательно встретит своего парня, для которого не будет заменой той, кого он по-настоящему любит. Он будет ценить и уважать ее, и любить, такую, как она есть. И тогда Лаванда не была уверена, что картинка, которую она когда-то спрятала за обложку альбома, еще там, но, как ни странно, она сохранилась. Ее свадебное платье. Когда-то, в прошлой жизни, Лаванда была уверена, что у нее обязательно будет именно такое, когда она встретит его. Странно, но платье мечты той Лаванды ей и сейчас нравилось. Но той Лаванды больше не было, как и мечты, и свадьбы у нее тоже никогда не будет. Закрыв глаза, она провела рукой по пересекавшему лицо шраму, залпом допила чай, смяла картинку, прямо на лету испепелив заклинанием, и швырнула остатки в пустую кружку. Вот если бы можно было так испепелить и себя саму, но на это ей не хватит смелости. Никогда не хватит, наверное. Джемма Фарли погасила пламя под 5 котлами, набросила на 2 из них заклинание поддержания температуры, на 3 – охлаждение и стазис, и сняла рабочий халат. Сегодня она справилась с дневным объемом работы на 2 часа раньше. Вечер для нее иногда становился трудным временем, особенно если руководитель присутствовал на месте, а отсутствовал он редко. В его интонациях ей слышались непривычно бархатистые нотки, во взгляде чудилось. Нет, это, конечно, ее собственные гормоны шалили. Один раз Джемма попробовала отвлечься и тут же получила заслуженную, но из-за равнодушно-холодного тона весьма обидную выволочку. Точнее, замечание. Одна фраза, но ей хватило. Это был какой-то новый Снейп. Сначала ей нравились его спокойствие и корректность. Школьники о таком и мечтать не могли. Но потом, ей иногда начинало казаться, что он не живой, настолько порой механически он реагировал на те небольшие и очень осторожные знаки внимания, которые она пыталась оказывать как бы невзначай. Выпечку, которую она взяла за правило почти всегда приносить с обеда, принимали с радостью все, потом коллеги последовали ее примеру, но Снейп, как будто домовик перед ним блюдо поставил. Нет, сегодня она ничего не будет брать, обойдутся. Она покидала лабораторию последняя, еще думая, не позвать ли шефа, но так и не решила, как лучше, спросить, не составит ли он им компанию, или просто предложить. В конце концов, он же тоже ест, как все смертные. Почему бы и не с ними? Но Драко звал его раньше, и Снейп его приглашение всегда неизменно вежливо отклонял, а ей вовсе не хотелось получать отказ. Почти в дверях Джемма столкнулась со вторым патроном, что было весьма неожиданно. Люциус Малфой в лаборатории появлялся нечасто. Он расшаркался перед ней так, что ей стало немного неуютно, но в приличном обществе так и полагалось приветствовать, вообще-то, а она, кажется, просто отвыкла. Вот только целовать кончики пальцев, определенно, было лишним. Бросив косой взгляд на бесстрастно наблюдающего за ними Снипа, Джемма выскользнула за дверь. «Потрясающая девушка, не правда ли?» — обратился к Снипу Люциус, едва они остались в лаборатории одни. «Чем обязан? Ты так мне не рад сегодня?» «Я уже радовался, если мне память не изменяет, не далее как сегодня утром. Что-то случилось, Люциус?» Просто узнал, что с некоторых пор в лаборатории появилось обеденное время, но ты никогда не отдыхаешь вместе с остальными, и хотел пригласить тебя за стол. ХММ, благодарю, не ожидал, знаешь ли, Малфой аппарировал их в какой-то небольшой ресторанчик в конце косого переулка, что немного удивило Снейпа. Он полагал, что обедать они будут в Мэннере. Малфой не замедлил с объяснениями. Нарцисса сегодня занята, Драко, как ты знаешь, тоже... Так что семейный обед отменяется. Или ты соскучился по моей супруге? Снейп недоумевающе посмотрел на приятеля. Что ты имеешь в виду? Осторожно поинтересовался он. В последнее время с женским полом и почти всем, что с ним связано, у Снейпа складывались весьма напряженные отношения. Так что он был счастлив тому, что мог передвигаться по маршруту дом, лаборатория, Малфой Мэннер, изредка Гримма, 12, Мунга исключительно каминами. Правда, Мунга Снейп тоже уже начинал избегать, под оборотным ему, что ли, ходить. Нормально общаться он мог только, кто бы мог подумать, с Джинни Поттер да с нарциссой, и этого общества ему вполне хватало. Он это вслух сказал, а с мисс Фарли ты разве не общаешься? Спросил Люциус. Разве тебе с ней не повезло? Прекрасный зельевар, улыбнулся Снейп, даже готов поднять бокал за эту твою заслугу. Думаю, до начала года ей стоит подать на мастерство. Люциус с готовностью подхватил тему, расспрашивая, что Снейп выяснил о разработках Фарли, нельзя ли их уже использовать на продажу, хотя бы пробную партию. Поговори с ней, Северус, я готов дать ей такой же процент, как и тебе, а если хорошо пойдет, то и повысить. Снейп охотно рассказывал, пока его не кольнуло странное предчувствие. А, ну вот, Люциус намекнул, что таких умных, замечательных, а вдобавок еще и красивых девушек часто уводит совершенно неподходящие личности. Не по поводу ли своего сына он беспокоится, чтоб его кто не обошел, ведь говорил, что Драко пристроить собирался. Снейп, сдержав неизвестно откуда взявшееся раздражение, просветил того по поводу прекрасно сложившихся отношений между Малфоем-младшим и мисс Фарли, но Люц принял это как должное, и даже поделился тем, что Драко восхищается Джеммой как кем? Старшим товарищем? Ну-ну, вот тебе прекрасная возможность упрочить положение семьи. Что ты, Северус? Малфой опешил, но несколько картинно. Она же старше Драко на 6 лет, что скажут в обществе? Вот если бы было наоборот, дело другое. Снейп нахмурился. Он впервые задумался о том, что семья Фарли вообще-то принадлежит к так называемому высокому обществу, и девушка должна бы. Тут он прервал сам себя. Ничего и никому мисс Фарли не должна. И если ей угодно жить так, как она выбрала, это ее право. Примерно это, только суше, он и поведал Малфою. После чего тот пустился в пространные рассуждения насчет того, что хороших специалистов стоит удерживать любой ценой. Я разве против, Люциус? Увеличь ей оплату, если считаешь нужным, и... Ты что, ради этого меня вытащил? Поверь, мне денег хватает, и совершенно все равно, будет получать кто-то больше меня или нет. Я понимаю, что ты вообще глубоко чужд сребролюбия, но не забывай, что она еще и весьма, весьма красивая женщина. Ты что, сватаешь ее мне, что ли? Изумился с ней Пи, расхохотался. А то, что она вообще моя ученица, так ведь давно уже не школьница, Северус. Люц, твое воспаленное воображение пора лечить, сварить тебе особый вариант успокоительного. Ты не обо мне, ты лучше о себе подумай. Еще один такой разговор, и будешь искать нового мастера, отрезал Снейп. Какой же ты иногда баран, без моих разговоров ты точно не пошевелишься, а вот что ты будешь делать, когда она уйдет. Малфой подозвал официанта. Счет, пожалуйста, я сам заплачу. Да на здоровье, Люциус поднялся. Приятно было пообщаться. Подумай над тем, что я тебе сказал. Северус Снейп возвращался в любимую лабораторию в смешанных чувствах. Мисс Фарлион ценил, как профессионала, как сотрудника, да и просто на нее было приятно смотреть. Думать о чем-то еще идиотизм какой-то, но последняя фраза о том, чтобы представить лабораторию без нее, запала прямо в душу, если, конечно, таковая у него еще была. Он еще не знал, что его ожидает весьма неожиданный и неприятный сюрприз. Драко и нарцисса Малфой направлялись в Министерство магии, чтобы последняя могла лично познакомиться со становящимся все более знаменитым в узких кругах артефактом и проверить некоторые догадки. Драко же собирался отнести в приемную министра пару документов, касающихся работы лаборатории, но главным для него было сопроводить мать. Нарцисса не возражала, даже совсем наоборот. В министерстве она совершенно не ориентировалась, да и последние ее визиты туда были отнюдь не при благоприятных обстоятельствах, допросы, суд. Она была благодарна сыну. В министерстве кипела жизнь, из каминов выходили и входили волшебники, по лестницам туда-сюда летали записки-самолетики, двери кабинетов, казалось, вообще не закрывались. Отовсюду слышались голоса, волшебники и ведьмы здоровались и прощались прямо на ходу. Нарциссе было интересно понаблюдать за тем, что происходит в официальном учреждении, оно очень отличалось от женских благотворительных комитетов, в которых она, как единственная женщина семьи Малфой, обязана была состоять. Слишком шумно, находиться здесь постоянно она бы не смогла, а в комитетах, слишком скучно, что ей тоже было не по нраву. Иногда ее посещали мысли о том, чем бы она действительно хотела заняться, если не оглядываться на долг, но мысли эти казались ей крамольными. Ее с детства учили, что долг перед семьей и родом превыше всего. Конечно, передать обязанности посещать комитеты она когда-нибудь сможет младшей миссис Малфой, но для этого необходимо этой самой миссис Малфой обзавестись. Да и ввести в семью можно только достойную девушку, а с этим пока непросто. Не каждая семья после войны будет рада породниться с Малфоями. Хотя Люциус и Драко делали все, чтобы исправить ситуацию, и, надо сказать, весьма успешно. Что же касается женитьбы, увы, Драко до сих пор никому явной симпатии не проявлял, она, как мать, наверняка бы заметила. Сын явно без удовольствия, но все же сопровождал иногда их с Люциусом на светские мероприятия, но там совершенно не обращал внимания на девушек, а когда она попыталась с ним об этом заговорить, отмахнулся. Зелье, лаборатория, магазин, да и положение у семьи все еще недостаточно прочное, мол, когда все образуется, тогда, может быть. Нарцисса вздохнула, размышляя, в Малфоев он такой упрямый или в Блэков, но долго ей думать об этом не пришлось. Драко, пользуясь тем, что шли они по относительно тихому, малолюдному коридору, начал рассказывать, чем занимаются в кабинетах, мимо которых они проходили, и это было интересно. А вот и Перси Уизли, вполголоса сообщил Драко, указывая глазами на появившегося в конце коридора молодого человека. Имя секретаря министра Нарцисса слышала не раз, и от мужа, и от Снипа, они часто поминали его дотошности тот факт, что им неоднократно приходилось по его милости переписывать документы и лично являться в приемную, чтобы подтвердить содержащуюся в них важную информацию. Сейчас, глядя на него, Нарцисса безоговорочно поверила всем их словам. Секретарь, как важная птица, вышагивал в безупречной, хоть и скромной черной мантии, его чуть волнистые волосы были гладко зачесаны на бок. Выражение лица такое, будто он направлялся на похороны престарелой тетушки, которая оставила его без наследства. В руках это воплощение идеального госслужащего держало несколько объемных папок с документами, всем своим видом показывая, что он тут не просто работает, а именно работает. Нарцисса лукаво переглянулась с Драко, надеясь, что сын понял, что она сейчас хочет ему сказать. «Как хорошо, что ты у меня не такой», — Драко весело подмигнул. Дальнейшее произошло в считанные секунды. По коридору пронеслось что-то красное, со всего размаху врезалось в Уизли, да так, что тот отлетел, ударившись о стену, и медленно сполз по ней. Его бумаги разлетелись по коридору, а мантия задралась, явив миру длинные стройные ноги в безупречно отглаженных брюках и тщательно начищенных ботинках. Очки с его носа куда-то пропали, волосы растрепались, отчего Перси близоруко сощурился и выглядел совершенно по-другому, моложе, живее и даже намного симпатичнее. Что-то красное оказалось русоволосым молодым человеком в аврорской форме, который в себя пришел быстрее. Он подскочил и заметался, не зная, куда ему кинуться раньше, поднимать секретаря министра или его папки. Сделав выбор в пользу Перси, он подскочил к нему и, едва не навернувшись сам, начал помогать вставать с пола, бормоча: «Простите меня, ради Мерлина, я не хотел, я сейчас все исправлю, извините, я вас не заметил». Подняв опешившего Перси и осторожно прислонив его к стене, Аврор кинулся подбирать разлетевшиеся документы, а Нарцисса с Драко, уже оставившие их позади, не сдержали улыбок. Когда они отошли еще немного, Нарцисса все же рассмеялась. «Зря, наверное, Северус уверен, что Поттер один ставит на уши весь Аврорат и министерство. Расскажу ему сегодня за ужином, что таких там, как минимум, двое. Если это вообще не издержки профессии. Если представить, что такие оболтусы, не способные даже по коридору пройти нормально, ответственны за нашу безопасность, тут не смеяться, тут рыдать надо, не находишь». «Драко», Нарцисса вздохнула, «интонации твоего отца тебя не очень украшают. Кажется, мы пришли». Действительно, Драко открыл какую-то неприметную дверь, за которой пожилой волшебник проверил их палочки и выдал им два плотных куска пергамента, которые будто сами приклеились к их мантиям где-то на уровне груди. «Это пропуска», — шепнул Драко матери. Они вышли в длинный широкий коридор, где было удивительно тихо. По коридору мимо прошли лишь несколько волшебников и волшебниц, которые просто кивали друг другу. Никто никуда не бежал, не спешил. Нарциссе почему-то подумалось, что Перси Уизли здесь бы мог ходить вполне безопасно. Но она тут же забыла про министерского секретаря. Когда они вошли в простую черную дверь и попали в круглую комнату с черными стенами и черным потолком, здесь синим пламенем горели свечи, а вокруг было множество новых дверей. Нарцисса отметила, как уверенно шагает вперед ее сын, сразу видно, что бывал здесь не раз. Пройдя по круглому коридору наискосок, он открыл перед ней одну из дверей, и они вошли. Навстречу поднялась из-за стола светловолосая девушка, и Драко неожиданно притих, подчеркнуто вежливо поздоровался с ней и сидящим напротив молодым человеком, и представил их матери. Нарцисса даже чуть быстрее, чем обычно, присела. Она не сразу узнала дочь Ксенофилиуса Лавгуда, явно повзрослевшую, похорошевшую и сменившую, наконец, свой школьный имидж, который сделал ее незабываемой на выпускном, на что-то более приличное. Мистер Корнер же лишь приподнялся, вежливо кивнув, и снова погрузился в бумаги. «Миссис Малфой, нам очень приятно, что вы согласились помочь. Майкл, доска у тебя?» Луна обратилась к коллеге, который, заметив их выжидающий взгляд, кивнул. «Нет, она в хранилище». Мистер Корнер неторопливо поднялся. Пару минут, и прошел куда-то в глубину помещения. Нарцисса заметила, что тот выглядит явно недовольным, и вопросительно посмотрела на сына, но на его лице увидела лишь выражение, куда более свойственное его отцу. Интересно, что не поделили эти двое. Мисс Лавгуд отвлекла ее от этой мысли вопросом о том, как поживает профессор Снейп, которого она давно не замечала в коридорах министерства. У него все хорошо, Луна, Драко, несмотря на то, что вопрос был явно адресован Нарциссе, решил ответить сам. У нас сейчас много работы. Профессор Снейп очень занят, в том числе и новыми разработками, это касается лонгботтомов. Ты, наверное, слышала? Дружеское обращение Драко к мисс Лавгуд несколько удивило Нарциссу. Интересно, давно они общаются по имени? Дома надо будет спросить. В этот момент мистер Корнер аккуратно положил перед ними на стол артефакт. Вот, миссис Малфой, прошу, вежливо, но довольно прохладно произнес он. Тут же на стол перед ним приземлился невесть откуда появившийся самолетик. Корнер развернул его, после чего, пробормотав извинения, подхватил со стола несколько бумаг и быстро покинул кабинет. Нарцисса Малфой достала из специального футляра очки-половинки, арендованные сегодня утром у Снейпа, и водрузила их себе на нос. Хм, как я и предполагала, она бережно, почти с трепетом провела рукой по гладкой поверхности доски. Здесь действительно те символы, что мы видели в воспоминаниях мистера Снейпа. Она подняла глаза, а мисс Лавгуд уже протягивала ей блокнот с вечным пером. Глаза Луны искрились интересом, но она не стала задавать вопросы, и леди Малфой занялась артефактом. Символы, что они с Гермионой уже расшифровали в Хогвартсе, были видны четче, теперь она не сомневалась, что они были абсолютно правы. Она провела пальцами по изображению бога Ра, Уаджиту, Скарабею, затем переместилась к Кангху и Лотосу. Что удивительно, те треугольники, что были на доске Уиджи, были и на втором, скрытом слое, только чуть больше размерами. Ровным почерком она быстро делала заметки, зарисовывая разные символы и отмечая, в каком порядке они расположены на доске. Увлекшись обнаруженными новыми сочетаниями символов, она даже не подняла головы, когда вернулся коллега Лавгуд, но краем глаза заметила, что сын бросил в его сторону пару недовольных взглядов. Или ей показалось. Тут она почувствовала приятный аромат кофе и, оторвавшись от записей, к своему удивлению обнаружила, что ее сын и мисс Лавгуд мило беседуют, пересев от стола в кресло у окна, а у каждого в руках маленькие кофейные чашки. За этой идиллией весьма неодобрительно наблюдал мистер Корнер, что также не укрылось от ее взгляда. Заметив, что нарцисса отвлеклась от доски, Луна встала и подошла к шкафчику, где прятались чашечки, блюдца и кофейник. «Хотите кофе?» – предложила она. «Рекомендую согласиться, кофе у мисс Лавгуд просто потрясающий». Прежде, чем мать успела что-то ответить, вмешался Драко. Нарцисса кивнула, произнесла «Да, пожалуйста» и улыбнулась, заметив, что Луна смущена похвалой. Она снова склонилась над артефактом, решив немного понаблюдать за ними. Сейчас ее сын очень напоминал своего отца, в те годы, когда Люциус только начинал за ней ухаживать. А что, если между ними и правда симпатия? Стоит присмотреться к девушке. Она еще раз тщательно просмотрела доску Уиджи со всех сторон, закрыла блокнот и отодвинула артефакт на край стола. Запах свежесваренного кофе снова начал дразнить воображение. Она приняла чашечку от Луны, сделала крошечный глоток и улыбнулась. «Мой сын совершенно прав, мисс Лавгуд, кофе восхитителен». Луна смущенно улыбнулась в ответ. «Возьмите, думаю, вам будет интересно взглянуть самой». Нарцисса протянула мисс Лавгуд очки-половинки, и та с благодарностью их приняла. Луна внимательно осмотрела доску, делая свои записи и сверяя их с записями миссис Малфой. Майкл подошел к ней, чтобы посмотреть, что же у них получилось. «Разрешите?» Он взглянул на нарциссу, получил утвердительный кивок и тоже надел очки. Осмотрев артефакт несколько минут, он протянул очки миссис Малфой. «Ваша догадка бесценна, вы нам очень помогли», — произнес он. «Это командная работа», — нарцисса улыбнулась. «Я видел отчеты Гриффиндора и Поттера. Благодарю за помощь. Вы закончили? Я могу забрать доску?» Она кивнула, и мистер Корнер унес артефакт. «Мисс Лавгуд интересовалась лабораторией, и я имел смелость пригласить ее к нам», — поделился Драко. «Буду рада угостить вас чаем», — одобрительно кивнула нарцисса, допивая кофе, поданный в крошечной, но очень нарядной и необычной чашке. «Надо же, первая девушка, которую сын решил пригласить в гости сам после того, как окончил школу. Точно стоит присмотреться, и справки навести. Драко, нам пора, тебе же еще в приемную министра. Позвольте, я вас провожу. Лукаво улыбнулась мисс Лавгуд и подошла к ней, держа Драко за руку. Другой она аккуратно взяла ладонь нарциссы, и они вдруг оказались точно перед приемной министра. Сама Луна тут же исчезла, и, пока нарцисса приходила в себя, бормоча: но в министерстве нельзя аппарировать, Драко молча улыбался. Это Луна Лавгуд, мама. В глазах сына промелькнула гордость, у нее такой дар, поразилась та. Это определенно впечатляет, даже ощущение, словно и не было ничего. Удивительно, не говоря уже о том, что очень-очень полезно. Я быстро, подождешь? Давно она не видела сына таким довольным. Конечно, Драко уладил дела за считанные минуты. Нарцисса даже не успела снова уловить особый ритм жизни в потоке снующих мимо волшебников и волшебниц, как они направились к выходу. Тонкая золотая стрелка дернулась и застыла на месте, указав на ноль. Опять, Майкл Корнер закрыл глаза и потер виски руками. Ну что за день такой сегодня? Вот уже битый час он сидел и проверял с помощью нехитрого артефакта доставленные образцы какого-то странного вещества, напоминавшего небольшие кристаллы изумрудного цвета. При проверке всех образцов вместе они так фанили магией, что сомневаться в их происхождении не приходилось. Но вот когда он проверял каждый кристалл в отдельности, артефакт упорно показывал ноль. Ничего, как такое вообще возможно? Злился Майкл, методично продолжая проверку каждого кристалла. В иной день он бы ими даже залюбовался, они выглядели как настоящие изумруды, но было в них и нечто иное, светящееся изнутри. Вот только сегодня, глядя на них, ему вспоминались хогвартские часы Слизерина, отмечавшие очки факультета, и все, что с этим факультетом связано. От рутинной работы мысли потекли в другом направлении, зеленые камушки же им это направление и подсказали. Малфой, чтоб его, этот хлыщ испортил ему сегодня все утро, а через час сюда придет Поттер и добьет его окончательно. Вспомнив про Поттера, Корнер тут же усмехнулся. Вот еще кого могли ему напомнить камушки, зеленоглазого Аврора, доставлявшего ему кучу проблем. Еще месяц назад ни о Поттере, ни тем более о Малфое он и не вспоминал. Точнее, о Поттере-то он и не забывал, но тот был лишь досадной обязанностью, доставляя ему своими выкрутасами все новую и новую работу. Теперь же эти двое прочно прописались в их кабинете. И еще неизвестно, кто ему досаждал больше. Подумав еще пару минут, Корнер решил, что все-таки Малфой. 10 камешков спустя он был в этом абсолютно уверен. Через полчаса Майкл убрал со стола все лишнее, скоро совещание, надо подготовиться. Миссис Уизли, а точнее, Гермиона Грейнджер, как ее было удобнее называть, так как миссис Уизли много, а Грейнджер одна в своем роде, прибыла на место минута в минуту. Поттер, на удивление, тоже не опоздал и явился весь собранный, прямо-таки заряженный на работу. Луна, как всегда, материализовалась из ниоткуда и приступила к делу. Гермиона и Гарри с большим интересом просмотрели ее воспоминания о том, как они с нарциссой экспериментировали с очками-половинками. «Я была уверена, что все подтвердится», – просияла Гермиона. «Я тоже», – глаза Гарри светились радостью. Обсудив все, они вернулись к первоначальному вопросу, как артефакт попал в Англию и как он стал доской Уиджи. Теория Гермионы о том, что его привезли вместе с другими археологическими находками, выглядела многообещающей, но ее еще надо было подтвердить или опровергнуть. Пролистав свои записи, Гермиона начала рассуждать. Смотрите, Элайджа Бонд подал документы на патент доски в конце мая 1890 года, сам патент он получил в феврале следующего года, вместе с Чарльзом Киннардом и Уильямом Маппином. 5 https://wikipedia.org/wiki-ilieich-bond. Да, я помню, подхватил Гарри, и именно Чарльз Киннард ссылался на египетское происхождение названия доски. Да, именно он, Гермиона кивнула и продолжила. Так вот, помните то изображение доски, привезенное из Египта? Она порылась в бумагах и достала ксерокопию. Я писала в отчете про эту экспедицию, в ней принимали участие 160 ученых, около 2000 художников и граверов, сопровождавших Наполеона Бонапарта в его египетском походе в 1798-1801 годах. 6. HTTPS.ru Wikipedia.org Wiki.D 0% 9ED 0% BFD 0% B8% D 1% 81% D 0% B 0% D 0% BD D 0% B8% D 0% B5 D 0% 95% D 0% B3% D 0% B8% D 0% BFD 1% 82% D 0% B 0 их труд. Описание Египта, где я и нашла рисунок нашей доски, издавался неоднократно. И вот здесь самое для нас интересное, она обвела взглядом всех, собрать и систематизировать накопленные в экспедиции знания было поручено Жозефу Фурье, бросив быстрый взгляд на Луну и получив утвердительный кивок от нее, Гермиона продолжила, который является прадедом Чарльза Киннарда. 7. Здесь и далее факты о родственных связях персонажей являются авторской выдумкой и не имеют никакого отношения к реальным людям. Гермиона попросила меня проверить, есть ли родственные или деловые связи между Фурье и Киннардом, и я довольно быстро обнаружила их, взяла слово «Луна». Оказалось, что Фурье – древний магический французский род, и информацию о них найти нетрудно. Киннард же был либо сквибом, либо магом, предпочитавшим жить среди маглов. Его семья эмигрировала в Америку из Франции в 80-е годы 19 века. Таким образом, Киннард мог иметь информацию о доске практически из первых рук, подытожила Гермиона. Я нашла еще кое-что интересное. Луна достала свои записи. В период Первой мировой магловской войны доска была популяризирована американской спиритуалисткой Перл Леонорой Куррен, которая является дочерью Киннарда. Думаю, она была магом, но, как и отец, предпочла жить среди маглов. Очень может быть, согласился Гарри. Звучит убедительно. Она могла с помощью доски и магии проводить ритуалы, вызывать духов, а маглы считали это чудом. Корнер хмыкнул. Все звучало правдоподобно. Надо будет еще раз все перепроверить, но он был очень доволен результатами работы. Что-то еще, Луна? Спросил он напарницу. Да, я нашла упоминание о дневниках Фурье. Но самих дневников в магической библиотеке нет. Возможно, они есть в магловской, надо проверить. Хорошо, думаю, Гермиона и, возможно, Гарри смогут в этом помочь. Корнер посмотрел на обоих. Думаю, да, Гермиона покосилась на Гарри и кивнула. Есть еще вопросы или что-то, что надо обсудить? Спросил Майкл. Да, тут же ответила Гермиона, я хотела узнать, что стало с планшеткой, той небольшой штучкой в форме вытянутого сердца и дыркой в центре. Она же должна была быть вместе с доской. Замялся Гарри и развел руками, я не помню. Не волнуйся, Гарри, она у меня, подбодрила его Луна. Когда мы забирали доску, я тоже предположила, что должна быть еще и планшетка, и поискала ее. Она лежала на полу, но все так были увлечены возвращением профессора Снипа, что на нее не обращали никакого внимания. «Прости, я забыла сказать тебе об этом. А зачем она нам, если Гарри и так справился?» – удивился Корнер. «Не знаю, но я вчера много думал об этом. По сути, она не нужна и ее не было на том фото из книги. Но зачем-то ведь ее кто-то сделал, и я почти уверена, что это был Киннард. А что, если...» Ее глаза расширились от удивления собственной догадкой. «Луна, ты говорила, что Киннард мог быть сквибом, так, или же слабым магом?» – затараторила она. Да это и не имеет значения. Что, если он сделал планшетку аналогом волшебной палочки? Он же не мог махать палочкой при маглах. А потом они использовали эту идею при создании доски для массового производства. Думаешь, планшетка помогает работать с доской? Возможно, но, скорее всего, она действительно ни к чему, если у тебя есть палочка. Надо подумать. Они обсудили эту теорию. Все выглядело вполне логичным. Я думаю, что нам нужна консультация мага-египтолога, Гермиона уже собирала свои бумаги. Да, ты права, согласился с ней Гарри. Ну что ж, думаю, на сегодня достаточно. Нам необходимо продолжить искать информацию и перепроверить найденную. Я рассчитываю на вашу помощь с библиотекой маглов. Всем спасибо, Майкл на правах старшего подвел итоги и закончил совещание. Билл Уизли с радостью откликнулся на письмо супруги младшего братца с просьбой о помощи, но, понимая, о чем именно та просит, задумался и решил посоветоваться с женой. Выслушав мужа, Флёр попыталась прояснить для себя ситуацию. «Не совсем понимаю, в чем проблема. Гермиона просит познакомить ее с магом-египтологом. Ты знаешь отличного специалиста, но говоришь, что не знаешь, как ей помочь. Понимаешь, он... Билл покрутил в воздухе рукой, словно хотел выловить из него правильные слова. Дамский угодник. И давно отошел от дел. Да, я уже навел справки прежде, чем предложить. Но лучшего специалиста по этой теме в Европе нет. И... Флёр смотрела на мужа в ожидании продолжения. И он не будет ее консультировать, если она его не заинтересует. Как женщина, понимаешь. А она жена Рона, да и... Биллу было не очень удобно говорить такое о супруге брата, и он старался максимально деликатно выразить мысль, что до обаяния и женственности его собственной жены Гермионе очень далеко, и она недостаточно привлекательна, ты хочешь сказать? Флёр пришла ему на помощь. Он кивнул. Но ты не прав, Гермиона, красивая женщина. Ты серьезно? Билл расхохотался. Это... О, нет, не буду даже начинать. Не могу представить, чтобы она... Почему ты смеешься? У нее прекрасная фигура и очень, очень красивые глаза. Не могу представить ее флиртующей. О, в глазах Флёр сверкнул огонек интереса. Я могу попробовать ей помочь. Да, ты серьезно? Думаешь, получится? Она же настоящий синий чулок. Дорогой, неужели ты прочитал тот макдловский роман, что принесла твоя матушка? Должен же я был знать, чем ее удобно отвлекать от тебя и от Вики. Ты мой герой. Она смеялась, конечно. Но в глазах мелькало такое, что Билл да просто был счастлив. Обняв мужа, Флёр посмотрела ему в глаза и продолжила. Так что там за египтолог такой, что к нему нужно так готовиться. Его зовут мистер Онидон, он прекрасный специалист, на его счету множество серьезных научных работ и исследований. Но в последние годы он отошел от дел, и заставить его вернуться к прежней теме очень и очень сложно. Какое странное имя прямо поется, задумчиво подперла рукой щеку Флёр. Даже не могу предположить, что оно значит. Он не англичанин, он полукровка. Понятно. Ну что ж, не вижу никаких проблем. Надо лишь немного подготовить к встрече нашу младшую миссис Уизли. Улыбка Флёр и искрящиеся от предвкушения глаза очень понравились Биллу. У Гермионы научный склад ума и, кажется, он вернулся к ней в полной мере. Двое ученых найдут контакт. О чем тебе беспокоиться? Билл согласился. Однако разговор с Гермионой ему предстоял не самый простой, и уже скоро. В доме Рона рекомендации своему знакомому Билл выдал самые лестные, но рассказать Гермионе все так же, как Флёр, почему-то оказалось сложнее. «Понимаешь, Герми...» — он крутил в руках чашку, не зная, как лучше объяснить. «Скажи как есть, понять я уж как-нибудь постараюсь», — Гермиона даже обиделась. «Если ты знаешь самого лучшего специалиста, то просто дай мне его контакт. Сколько можно ходить вокруг да около? Или с ним что-то не так? До него не долетают совы? Не работает камин? Он пользуется макдловской почтой? Что с ним не так, Билли?» И тот наконец рассказал, не так много, но она действительно не обрадовалась. Самый лучший в Европе специалист. Англичанин, пусть наполовину, но говорить с ним на одном языке – это уже плюс. Гермиона успела за свою короткую карьеру пообщаться всего с двумя иностранцами и прекрасно понимала, что артефакт-переводчик далеко не панацея, особенно если нужно вникать в тонкости. А именно это, скорее всего, и понадобится. Главная незадача, он больше не желал заниматься делами. Какая-то мутная история. Впрочем, ей ли сетовать, сама 3 года сидела, как сова в дупле, можно сказать, не высовываясь, так что и другие могли иметь такой пунктик. Но почему Билл уверен, что ей удастся уговорить этого мистера Анидона? Какое странное имя. Право, хоть и звучит красиво. Так почему он думал, что тот захочет с ней сотрудничать? Именно с ней, а не с Гарри, Луной или Майком. Что, должен захотеть? Она, красивая женщина, сумеет обаять? Ах, должна суметь. Флёр действительно так считает. Она, здорова, а вот нарцисса бы точно сумела. Но идти к ней, с подобной просьбой, исключено. Мысли, настолько непривычные, что казались ей дикими, перебивали одна другую и роились в голове обиженными пчелами. После того, как Билл озвучил от имени своей жены предложение, Гермиона испытала нешуточное потрясение и как-то сразу согласилась прийти в гости к старшей чете Уизли, и только потом спохватилась, что не посоветовалась с Роном. Когда Билл ушел, Рози наконец уснула и Гермиона осталась одна, то она схватилась за голову и сидела так довольно долго. Слово «флирт» она знала, но на уровне иностранного, в ее словаре, в ее мире просто не было для него места. Но как же иногда было грустно смотреть на то, как Билл относится к своей жене. Да, у нее были прекрасные муж и ребенок, но часто ли ей приходилось чувствовать себя женщиной, любимой, желанной, неотразимой, хотя бы для одного единственного человека, ее Рона, нет, у них был дружеский брак. Но если Флёр говорит, что она сможет и готова помочь, может быть и у них в семье что-то изменится. Глава 18. В последнее время Люциус Малфой частенько предпочитал заниматься делами лаборатории в специальном закутке возле зельеварни, предусмотренном для подготовки готовых заказов к отправке, как правило, вечером, когда ее сотрудники гасили огонь под котлами и расходились по домам, хотя нынче они что-то заработались. Ну, их дело. Конечно, львиную долю своих подсчетов он мог производить и в кабинете, где обстановка была ему более приятна, но вдруг понадобится пересчитать подготовленные к отправке фиалы, или внести в соответствующий список количество зелий, сделанных про запас. Сейчас вот он сравнивал заказ министерства за прошлый месяц с заказом на текущий, количество требуемых зелий существенно увеличилось. Значит, и галлеонов будет больше, а это не могло не радовать. Хотя обстоятельства в последнее время складывались такие, что ему порой приходилось активно помогать Галштейну и брать на себя часть его обязанностей, ради этих самых галлеонов. Что, конечно, не солидно, подумал Люциус. Похоже, пора снова уделить время поиску персонала, дополнительного. Плюс ко всему, для его работы по лабораторным делам вечера выделялись еще и потому, что днем Люциус тоже был занят, в последнее время приходилось гораздо чаще посещать министерство, некоторые аспекты порой требовали и непосредственного обсуждения лично с Кингсли. Было бы гораздо легче вести дела, если бы в приемной сидела симпатичная ведьмочка, которой можно принести шоколад, цветок или милую безделушку, чтобы малфоевские пергаменты попадали на подпись первыми, а не вечно хмурый, на все пуговицы застегнутые до оскомины в зубах скучный Перси Уизли, который наверняка специально следил за тем, чтобы документы лаборатории попадали к министру последними, из чистой вредности палки в колеса ставил, не иначе. Мерлинов бюрократ. В конечном итоге Люциус послал патрону Скингсли, практически прокричав, что пусть его секретарь сам варит и поставляет им зелья. Неизвестно, что там произошло, но документы были в тот же день заверены, подписаны и переданы в Гринготтс без его дальнейшего личного участия. А еще Кингсли пригласил его на встречу с французскими зельеварами, ни одного, конечно, в составе делегации, но это уже было существенным шагом к упрочению репутации. И до открытия магазина оставалось совсем немного, уж тогда о Малфоях точно в ином ключе заговорят, и он будет продолжать укреплять позиции. Люциус, собрав свои свитки, решил все же перейти в кабинет, все подсчеты, требующие его присутствия в лаборатории, были произведены. Северус с Драко до сих пор были погружены в работу, сын не жалел времени на исследования, так что уступка, а не давление авторитетом в своей обычной манере, была тогда правильным решением. Драко четко и определенно дал понять, в груди потеплело, возмужал сын, что не собирается отчитываться в каждом своем шаге и вести себя, как марионетка в руках кукловода. Возразить на это было нечего, да и претензий к деятельности Драко тоже не было, работал над зельями, бегал с документами, полностью взял на себя магазин, конечно, свалив основные хлопоты на Забини, но не оставляя его деятельность без контроля. Люциус усмехнулся, эскапады сына и Забини в лютном для него секретом не были и поводом для осуждения, тоже. Помнится, когда-то он и сам неплохо проводил там время, и до свадьбы, и после. Но не слишком ли Драко загулялся, ведь Люциус в его годы был уже женат и даже стал отцом. Не пора ли и сыну подумать о продолжении рода? Сам-то Драко, конечно, уверен, что не пора. Его вполне устраивала такая жизнь. Но вот как раз сейчас, когда их дела пошли вверх и каждая ступенька невероятно важна, ему стоило почаще появляться в обществе и начать ухаживать за хорошей девушкой. Той, у которой приемлемая родословная, чья семья не запятнала себя связью с Вальдемартом и имеет какие-никакие средства, не обязательно совсем уж огромное состояние. Плюс кандидатка в невесты сына должна быть хорошо воспитана и вести себя, как положено аристократке. Но где такую взять? Налив в бокал любимого вина и с удобством устроившись в кресле, Люциус решил начать с самого простого, с ежедневного пророка. Так, объявления о свадьбах и помолвках его мало волновали, а вот на расписание концертов в магической филармонии внимание можно было обратить, вполне вероятно, что приличные девушки туда ходили. Ах да, надо будет обсудить этот вопрос с женой, может, ее соратницы по дамским комитетам своих подрастающих дочерей с собой приводит, среди них тоже можно поискать. Пока что единственной достойной внимания заметкой была информация о возвращении в Англию семьи Гринграсс. На колдографии было запечатлено все семейства. Две дочери, Дафна и Астория. На руке Дафны – помолвочное колечко. У Астории такого нет, и, судя по снимку, девушка очень даже мила. Средства у семьи есть, военных претензий нет, род старинный. Вроде никаких скандалов за ним не числится. Решено, заключил Люциус, к Астории надо присмотреться. На данный момент это самая подходящая кандидатура, хотя и других возможных со счетов сбрасывать не стоит. И лучше сначала поговорить с нарциссой, а уже потом беседовать с Драко, чтобы настроить его должным образом. Вернувшись после не очень удачного обеда с Люциусом Малфоем в родную уже лабораторию, Снейп увидел на редкость кислые лица коллег, занятых странным перераспределением обязанностей. В проблему его посвятили почти с порога. Мисс Фарли отправилась срочным порталом в США из-за семейных проблем. Вроде что-то с ее матерью, то ли болезнь, то ли проклятие. Да они сговорились, что ли. Нахмурился своим мыслям Снейп и собрался было сходить к Люциусу, чтобы попытаться вытрясти из старого приятеля правду, но дел как-то оказалось слишком много. Именно сегодня они должны были подготовить две партии зелий для отправки в швейцарскую магическую клинику. Их было нужно срочно заканчивать и тестировать качество. Все дружно встали на тетриметрию, даже Галдштейн, а потом также дружно начали готовить очередные ингредиенты, котлы, инструменты. Завтра выходило время поставки по министерскому заказу, а через три дня, самый сложный заказ, для Мальтийского ордена. Если они попробуют нарушить сроки, госпитальеры этого точно не поймут. Протянуть они могут позволить себе только со своим министерством, да и это весьма нежелательно. Рабочий день закончился, а задел на завтра был еще и наполовину не готов. Что я буду делать, когда мисс Фарли уйдет? Известно, что работать, ответил Северус на вспомнившийся так не кстати вопрос Малфоя, когда работники ушли, все, кроме Драко. Задерживать их он не мог. Рабочее время и так было превышено почти на 2 часа. Надо будет оговорить выплаты за срочность, подумал Снейп, зевнул и отправил крестника спать. До утра он едва успел закончить все запланированные, сварил заодно бодрящие по новой, усовершенствованной методике. А потом, в 6:15 пришел Драко, бледный, не выспавшийся, и молча принялся за работу. Северус смог оторваться от своих котлов только через полчаса, чтобы отлевитировать к нему порцию бодрящего. Потом пришли остальные, тоже раньше обычного. В этот день успели очень много, вот только к вечеру что Северус, что Драко почти впадали в прострацию. «Это просто нереально, как она работает», – пробормотал Драко, опорожняя очередной пузырек с бодрящим. «Так нельзя, надо расширять штат, я скажу отцу». «Надо», – равнодушно согласился Северус, сил на эмоции не было в принципе. После Мальты срочных заказов пару дней не будет, надо продержаться. Драко, тебе стоит отдохнуть, тебе тоже, хоть бы Джемма побыстрее вернулась. Вот так запросто, по имени, подумал Снейп, но чувства сейчас словно притупились. Да и были ли они, так прошло еще 2 дня, в течение которых они оба почти отупели от усталости и недосыпания. Дверь в лабораторию распахнулась, явив им сердитую нарциссу, но, едва увидев их лица, та быстро сменила гнев на милость. «Вы с ума сошли, Северус, Мерлин, да вы оба на свеженьких инфире похожи. Я потеряла своего сына и, кажется, нашла вовремя. Ну, от тебя-то, Северус, такого фанатизма можно было ожидать, но когда Драко не явился к ужину, я уже не знала, что и думать. Вы хотя бы на обед перерыв делали? Нет, тогда остановите процессы и перекусите». Снейп только тихо зашипел и затряс головой, так что Драко пришлось выступить переводчиком. «Мама, если сейчас что-то остановить, то потом придется потратить несколько дополнительных часов на перемешивание для восстановления того, что будет готово через 1,5-5», скупо уточнил Снейп. «Что, 5 дополнительных часов, нарцисса, их у нас нет. Я давно не стояла за котлом», вырвалась у нее. «Будет лучше, если ты передашь это Люциусу, и он притащит сюда пару достаточно вменяемых зельеваров. Ночью мы в любое время обрадуемся», Драко еще находил силы пошутить. Нарцисса молча развернулась и отправилась искать мужа. На следующий день в лаборатории появился молодой зельевар из Мунга. Люциус Малфой выпросил его на 5 дней, и то только благодаря тому, что Смитвик с компанией были следующими в очереди на зелье. В тот же день, ко всеобщему облегчению, вернулась и мисс Фарли, тоже бледная и усталая, но тут же приступила к работе. Пока им всем было не до разговоров, только по делу, ничего лишнего. Зато они наконец смогли закончить все в рабочее время и использовать вечер для нормального отдыха. Даже Снейп ничего не стал комментировать, понимая, что дела лучше решать на свежую голову. Гарри перед обеденным перерывом закончил и отнес очередной отчет. Теперь у него удивительным образом получалось это делать вовремя, и выловил Луну Лавгуд в министерском буфете. Здесь было куда удобнее разговаривать на личные темы, чем в кабинете. «Привет, я на минутку», — он бросил взгляд на вечно недовольного Корнера, что-то жующего за соседним столиком, потом посмотрел на Луну и вздохнул. «Прости, но я, наверное, испорчу тебе аппетит». Она удивленно подняла брови, и даже Майкл посмотрел заинтересованно и, кажется, даже начал прислушиваться. Заметив это, Гарри кивнула и ему, так что Майкл подсел поближе. «Значит, вам обоим испорчу, но, такие уж дела, вы же Лаванду Браун помните, и испортил же, в точности, как обещал». После его краткого рассказа у Луны кусок в горло не лез, да и Майкл жевал совершенно без аппетита. «Надо что-то делать», — пробубнил он. Луна тяжело вздохнула и благодарно посмотрела на него. «Я думаю, может, к Снейпу обратиться», — предложил Майкл. «В конце концов, если уж кто и сможет помочь делу зельями, то точно он». «Он и так почти не отдыхает», — нахмурился Гарри. «Мотается между Мунго и лабораторией. Он же лангбаттомов вытащить собрался». «Да ты что?» — поразился Корнер. «Если у него получится, то честь ему и хвала». Поттер так спокойно и дружески разговаривал с ними обоими, что Майкл наконец понял, тот не имеет совершенно никаких видов на Лавгуд. Чувствовать себя сопричастным общей проблеме было скорее приятно, несмотря на саму проблему. Браун действительно жаль, ведь она была одной из самых симпатичных девчонок на курсе. «Не только ему», — кивнул Гарри. «Я один раз заходил к Драко в лабораторию, они работают, как нам и не снилось. Еще с нашего курса Голдштейн там, кстати, а остальных я не знаю, все старше. Может, они, Браун жалко, не заслужила она такого, тем более, девушка», поддержал Майкл. Гарри был удивлен, куда делась заносчивость и угрюмость напарника Луны. «Нормальный же вроде парень, кажется. Мы обязательно что-нибудь придумаем», заявила Луна, но тут ей в руку ткнулся бумажный самолетик, она развернула послание и поднялась. «К шефу вызывают. Майкл, нас обоих. Пока, Гарри, держи нас в курсе, как там Лаванда, хорошо, это уже к Джинни. Они сейчас общаются. Спасибо, я свяжусь с ней». Луна подхватила своего напарника под руку, оставив Гарри за столиком в одиночестве. Стая голубей лениво взлетела с дорожки и приземлилась через пару метров, освобождая путь мисс Лавгуд, прогуливавшейся по парку. Порывшись в карманах, она достала небольшой пакетик с зерном, зачерпнула оттуда горсть и бросила на землю. Голуби почти моментально склевали угощение. Проголодались, улыбнувшись, она бросила им еще две горсти, и на импровизированный пир слетелось еще больше птиц. «Ну вот и молодцы», она высыпала все, что у нее было, и пошла дальше. Луна любила гулять здесь. После работы она нередко парировала в гайд-парк, чтобы отвлечься от проблем. Здесь ее никто не знал, и она могла спокойно пройтись, любуясь деревьями, подкармливая голубей и думая о своем. За эти годы у нее появился любимый маршрут. Свернув направо, она прошла к небольшому заборчику, где на деревьях жили белочки. Их серая шерстка с бурой полосой вдоль спинки, пушистые хвостики, маленькие лапки, с такими проворством хватавшие орешки, всегда умиляли ее. Протягивая белочкам кашью, арахис или миндаль, она ощущала себя ребенком. Чувство единения с природой умиротворяло ее и дарило ни с чем не сравнимое удовольствие. Сегодня все ее мысли занимал разговор с Гарри. Историю Лаванды она приняла близко к сердцу и очень хотела помочь. Вот только как, о том, чтобы обратиться к Снейпу, они подумали сразу, но совсем не были уверены, что он возьмется еще и за это. О занятости профессора она знала и была очень рада, что лечение родителей Невилла сдвинется с мертвой точки, иначе и быть не могло. Воспоминание о некогда заносчивом блондине вызвало невольную улыбку. Драко, как незаметно она стала называть его по имени даже про себя, сильно изменился, и ей это нравилось. Где-то в глубине памяти все еще жил тот мальчишка, что задирал Гарри Поттера и его друзей, жил и тот, кого она опасалась, находясь в плену в Малфой-Мэноре, но теперь она знала совсем другого Драко, повзрослевшего и интересного. В последние недели они все чаще и чаще пересекались, и однажды она поймала себя на мысли, что ждет, когда он в следующий раз придет к ним в отдел тайн. «Нет-нет, здесь не может быть ничего такого», — мысленно одернула она саму себя. «Он так мило смущается, когда ты предлагаешь ему кофе», — возразил ей внутренний голос. «Он приходит к нам только по работе», — продолжила отрицать очевидная Луна. «Да-да, и по работе таращится на тебя своими бездонными серыми глазами», — усмехнулся кто-то внутри. «Мы просто разговариваем». Луна улыбнулась собственным мыслям, и перед ее взором возникла светлая челка, а под ней полные странного покоя и удовольствия, или даже блаженства, глаза, когда тот пил кофе, глядя на нее. От его взгляда у Луны иногда почему-то пробегали мурашки, но она всегда отгоняла это ощущение, не позволяя себе отвлекаться на работе. Зато потом, гуляя в парке, она мысленно возвращалась в те моменты, чтобы их прочувствовать. «Ты же видишь, ничего такого. Он приходит по делу, вряд ли он видит во мне девушку, только невыразимца. Да-да, именно поэтому приглашает тебя в лабораторию. Соскучился, наверное, по министерским визитам. Это просто вежливость, ничего более. Вежливые люди говорят о работе и спрашивают, как дела, а он уже дважды приглашал тебя в гости. Даже миссис Малфой обещала угостить тебя чаем. Между прочим, будет невежливо с твоей стороны не прийти. Мне неудобно, у него много работы и вообще». Луна махнула рукой, понимая, что просто побаивается. Она всегда была смелой девушкой, но когда дело доходило до общения с парнями, сразу тушевалась. Ее не очень богатый опыт отношений с противоположным полом говорил ей, что мужчинам она нравится. Да Луна и сама прекрасно знала, что девушка она привлекательная, но ей всегда хотелось любви. Она даже подумать боялась о возможности чувств к Драко Малфою, а о том, что он на них ответит. Нет, это невозможно. Он же наследник рода, такие выбирали себе в пару совсем иных девушек, и о чувствах там речи не идет, только долг и тонкий расчет. Я не думаю, что смогу понравиться ему в таком плане. Не сможешь, не лги хотя бы мне, или себе. Или объясни мне, почему от ваших только разговоров Майкл Корнер каждый раз зеленеет и взглядом готов заводить Драко при первом же приближении к тебе. Внутренний голос бил в самую точку. «Майкл мой друг и напарник», — чуть ли не вслух возразила она. «Он беспокоится обо мне». «Да-да, беспокоится, потому и подкарауливает тебя по воскресеньям у кондитерской, сочиняя сказки про своих тетушек. Как думаешь, сколько у него их еще осталось?» Луна невольно рассмеялась. Ухаживания Майкла были немного нелепыми, но милыми. Она считала его другом, но понимала, что у того куда более далеко идущие планы. Так и не поняв, хочет ли она большего, она решила пока ничего не предпринимать, пусть все идет своим чередом. «Ну и что ты думаешь о Драко? Он такой». Она не смогла сразу подобрать слово, чтобы описать его, но щеки начали розоветь, по телу разливалось тепло, сердце забилось чаще. «Красивый», — подсказал внутренний голос. «Да, но дело не в этом», — отмахнулась от подсказки Луна. «Он такой загадочный, сильный и слабый одновременно. Ему хочется помочь, и в то же время чувствуешь, что он готов помочь тебе, встать на твою защиту. Его хочется узнать, поговорить с ним, и смотреть в его глаза не отрываясь, и видеть, что он тоже тонет в твоем взгляде. Не знаю, может, я просто хочу видеть в нем это и сама все придумала». Она смутилась от собственной откровенности. Впервые она облекла в слова, пусть и мысленно, то, что чувствовала рядом с Малфоем. Это было как-то неправильно, он не тот человек, с кем было бы так просто и приятно начать отношения, открыть ему зарождающиеся чувства, да и забывать о его происхождении и семье было бы глупо. За ним стояли родители, вряд ли Люциус или нарцисса Малфоя одобрили бы даже саму возможность их отношений. «Ну вот и умничка, будь честна хотя бы сама с собой. Понять, что он тебе нравится, уже большой шаг. И что там с Драко?» «Ничего», — начала сердиться Луна. «Я просто вспомнила о нем, когда думала о профессоре Снипе. Драко же тоже может помочь с Лавандой». «Конечно, может, стоит лишь попросить». «Отличный повод пообщаться», — внутренний голос провоцировал и искушал. «Это все ради помощи Лаванде», — строго указала она ему. «Конечно, конечно, как скажешь», — что-то змеиное почудилось в его ответе. «Я найду Драко и попрошу помощь Лаванде, понятно, ничего больше». «Как скажешь, девочка моя, как скажешь», — повторил уже с интонацией Дамблдора внутренний голос. Луна огляделась по сторонам и решительно направилась к ближайшим деревьям, где она могла укрыться для аппараций. Несколько мгновений спустя она оказалась в косом переулке перед небольшим ресторанчиком. Она осторожно открыла дверь, вошла внутрь и почти не удивилась, заметив в дальнем углу двух молодых мужчин, сидевших за столиком. Драко сидел к ней спиной, зато его собеседник окинул ее медленным оценивающим взглядом, отчего она немного смутилась. Нахальный молодой человек тем временем чуть наклонился вперед, что-то тихо сказал Малфою, тот резко обернулся и на мгновение замер, а затем просиял и пошел к ней навстречу. «Привет, как неожиданно, но я этому рад. Привет», вся ее решительность куда-то улетучилась, но она старалась этого не показывать. «У тебя здесь назначена встреча», Драко смотрел на нее с легким волнением, опасаясь услышать в ответ, что у нее здесь свидание. «Встреча», удивилась она, «нет», и вдруг почувствовала, как теплеют ее щеки. «Добрый вечер, мисс Лавгуд, позвольте поприветствовать вас и сразу откланяться», к ним подошел брюнет, в котором она наконец узнала бывшего слизеринца Блейза Забини. «И вам доброго вечера, мистер Забини. Я совершенно не собираюсь мешать вашему разговору», Луна чуть склонила голову, возвращая ему вежливый поклон. «Ничего страшного, все самое важное мы уже обсудили», Блейз галантно кивнул им на прощание и вышел из ресторана. От Драко не укрылась хитрющая улыбка на лице друга и плясавшие в глазах чертики. «Буду должен», понял он. Он помог Луне сесть и опустился на свое место, а она украдкой рассматривала его. Сегодня он был куда бледнее обычного, под глазами залегли тени, плечи были устало опущены. Ей стало неудобно, что она пришла к нему с новыми проблемами. «Извини, что помешала вам с Блейзом, совсем не ожидала». «Пустяки, я только рад», — устало улыбнулся Драко, а речь его заметно утратила манерность. Блейз не лукавил. «Он мне несколько раз в неделю о делах докладывает, да еще и сов шлет. Позволь тебя угостить». Он протянул ей меню и раскрыл свое. «Ты выглядишь очень уставшим, много работы». Она взяла папку, не сводя с него своих серебристо-серых глаз, и он наконец поднял на нее взгляд. «Да Джемма срочно уехала, семейные проблемы, а мы со Снипом и остальными работали почти круглосуточно, чтобы все успеть». Он не собирался жаловаться, но слова вырвались сами собой, с таким пониманием и сочувствием смотрела на него Луна. «Джемма – это мисс Фарли, помощница Снипа», – уточнила она. Ее кольнуло, с какой легкостью Драко назвал свою коллегу по имени.